снято перед живой аудиторией. Вступительная тема «WandaVision» 1950-х годов звучала в тот момент, когда по улице проезжал автомобиль с надписью «Только что женились» сзади. Ванда была в свадебном платье, а Вижн сидел за рулем машины. Все были шокированы, а у Ванды и Вижна отвисли челюсти. А почему там Вижн?» – нерешительно спросил Скотт. «Я думал, он был, ну, вы знаете». Все были сбиты с толку. «Ты прав», – медленно произнес Брюс. «Что происходит? Почему все черно-белые?» – с любопытством спросил Стив. Тони фыркнул. «Конечно, ты бы заметил это, старик». Стив закатил глаза. «Это довольно трудно не заметить. Довольно странно слышать это от тебя, Тони», – сказал Питер. «Ты, типа, тоже старый». Все захихикали, когда Тони запнулся. «Возьми свои слова обратно прямо сейчас. Если вы закончили спорить, я могу сказать вам, что вы, ребята, упускаете что-то очевидное», сказала Наташа с раздраженным видом. «Ванда и Вижн женаты». На мгновение воцарилась тишина, прежде чем все начали поздравлять их. Ванда и Вижн просияли, хотя все еще были в замешательстве, и Ванда с тоской посмотрела на экран. Вижн был ее мужем. Вижн с любопытством посмотрел на экран. «Я знаю этот город». Все были застигнуты врасплох, а Ванда, больше всех. «Что? Это Вествью, штат Нью-Джерси. Я купил». Вижн взял Ванду за руку. «Я купил дом, чтобы мы могли в нем состариться». Ванда ахнула, а затем поцеловала его, пока все остальные улыбались. Питер наморщил нос. «Почему в Нью-Джерси? Ты не мог найти местечко получше?» Тони подтолкнул Питера, чтобы тот заткнулся, в то время как Стив и Баки фыркнули. «И все же, как ты за это заплатил?» — спросила Ванда. Прежде чем Вижн успел ответить, Тони перебил его. «Ну, его отец, миллиардер», — сказал он, указывая на себя. «Но было бы неплохо, если бы Брюс платил алименты за ребенка». Брюс закатил глаза. «Я не буду платить алименты за ребенка, ты миллиардер, Тони. Но как все то, что на экране происходит?» — сказал Роуди. Все задавались одним и тем же вопросом. Ванда использовала свою магию, чтобы поместить надпись «Продано» поверх надписи «Продается». Клинт выглядел озадаченным. «Я не знал, что ты можешь это делать». Ванда удивленно моргнула. «Я тоже». «Почему твои силы сейчас не красные?» — спросил Тони. «Я не знаю». Стивен с любопытством посмотрел на Ванду, когда она спонтанно создала этот знак. У него было плохое предчувствие по этому поводу. «WandaVision. WandaVision», — сказала Наташа. «Это мило». Вижн взял Ванду на руки и прошел через дверь, не открывая ее, из-за чего она осталась за ней. Все рассмеялись, когда Вижн извинился. Ванда улыбнулась на это, и Вижн вернулся и забрал ее в дом. На экране показывали в главных ролях Ванда Максимов и Вижн. «Это что, ситком?» — нерешительно спросил Сэм. «Это похоже на гостиную в шоу Дика Ван Дайка», — сказал Питер. «И выглядит как в 50-х годах». Ванда резко втянула в себя воздух и присмотрелась к декорациям повнимательнее. Наташа, Клинт и Вижн с любопытством посмотрели на нее. Все они знали, что Ванде нравилось шоу Дика Ван Дайка. «Тогда Роджерс должен чувствовать себя как дома», — сказал Тони. Стив снова закатил глаза. «Дик Ван Дайк появился только в 60-х годах», — поправил Стивен. «Небольшая разница. 50-е и 60-е годы в любом случае одинаковы», — сказал Питер. Вижн наклонил Ванду и поцеловал ее. «Это восхитительно», — пробормотал Скотт. «WandaVision». На экране появился текст «WandaVision». «Ребята, я думаю, что это ситком», — сказал Сэм. «Зачем нужен ситком о Ванде и Вижене?» — недоверчиво спросил Роуди. Сэм вскинул руки в воздух. «Я не знаю. Случались и более странные вещи. Ты что, забыл о том, что половина вселенной погибла из-за 6 волшебных камней?» «Туши». На кухне Ванда телепатически мыла посуду. «А если серьезно», — сказал Клинт, — «почему твои силы не красные?» Ванда пожала плечами. «Это черно-белое шоу», — воскликнул Питер. Стив посмотрел на наряд Ванды с легкой болью в сердце. Это было так похоже на одежду, которую носили женщины в 40-е годы. Конечно, это было немного по-другому, но все равно во многом не похоже на моду 2010-х. Входит Вижн, читающий газету. Ванда не замечает этого и бьет его тарелкой по голове, которая разбивается в дребезги и падает на пол. Все рассмеялись. «Моя жена и ее летающие тарелки», — сказал Вижн. «Ну, она действительно делала это в Ваканде», — сказал Баки, когда все они вспомнили, как Ванда уничтожила тарелки. «Мой муж и его несокрушимая голова», — сказала Ванда. Все вздрогнули. Голова Вижна определенно не была неразрушимой. Ванда вздрогнула. С чего бы мне это говорить? Появилась смеющаяся композиция. Там тоже есть смеющиеся треки? Спросил Брюс. На самом деле это ситком. Разве мы не прекрасная пара? Спрашивает Вижн. Ванда хихикает. Вижн подходит и целует ее. Она волшебным образом чинит тарелку и, разговаривая, подходит к холодильнику. Что ты скажешь о блинчиках, хрустящих картофельных оладьях, беконе, яйцах, свежевыжатом апельсиновом соке и черном кофе? Спрашивает Ванда. У Питера потекли слюнки. Это звучит так заманчиво. Ванда была застигнута врасплох, как только что поняла, что ее акцент полностью исчез. Оказывается, она была не единственной, кто так думал. «Куда подевался твой акцент?» – спросил Сэм. Ванда пожала плечами. Она тоже не знала. «Я скажу, что я не ем еду», – ответил Вижн. Все захихикали. «В этом ты еще смешнее, Вижн», – сказал Роуди. Ванда сказала, что это объясняет пустой холодильник. Вижн спросил, было ли что-то особенное в сегодняшнем дне. «Ну, я знаю, что фартук – это немного чересчур, дорогой, но я делаю все возможное, чтобы не выделяться», – сказала Ванда. «Но вы оба мстители», сказал Брюс в замешательстве. «Ваши соседи, скорее всего, узнали вас». Вижн сказал, что кто-то нарисовал маленькое сердечко прямо над сегодняшней датой в календаре. «О, да, сердце», воскликнула Ванда и повернулась лицом к Вижну. «Ну, только не говори мне, что ты забыл, Виж», Клинт фыркнул. «Похоже, ты тоже этого не помнишь», сказал он Ванде. Румянец залил щеки Ванды. «И я не способен к забывчивости», сказал Вижн. «Забыл? О, Ванда, я не способен на забывчивость. Я все помню. Это не преувеличение. На самом деле, я не способен на преувеличение», сказал Вижн. Ванда попросила его рассказать ей, что такого важного было в сегодняшнем дне. Вижн колеблется и спрашивает. «Повтори, в чем был вопрос?» «О, ну что ж, возможно, ты сама забыла». Все рассмеялись. Ванда отрицала это и сказала, что с нетерпением ждала этого. «О, пожалуйста», — сказал Сэм, — «вы оба не помните». «Я думаю, ты прав, сын Уилл один», — серьезно сказал Тор. Сэм тупо моргнул, в то время как все остальные фыркнули. «Как и я, сегодня мы празднуем», — сказал Вижн, выжидающе глядя на нее. «Держу пари, что так оно и есть. Это первый раз, когда мы когда-либо отмечаем это событие. Это особенный день, возможно, вечер, имеет огромное значение. За нас обоих, естественно, очевидно». «Именно так». Ванда и Вижн поцеловались. «Мы молодцы», — закончил Вижн. Все захихикали, глядя на этих двоих. Вижн сказал, что ему нужно идти на работу, и схватил свой портфель. Питер с любопытством посмотрел на Вижна. «Почему Вижн должен работать? Почему Ванда и Вижн снимаются в ситкоме 1950-х годов?» Сэм выстрелил в ответ. «Кто, черт возьми, знает? Никто не хотел упоминать о слоне в комнате. Как же Вижн выжил?» «О, не забудь», — сказала Ванда. «Вижн снимает свою шляпу с крючка». «Конечно нет». Ванда показывает на свое собственное лицо. Вижн смотрится в зеркало, хихикает и качает головой, принимая человеческий облик. Он посылает ей воздушный поцелуй, который она ловит. «Ох», — сказал Питер. Вижн пожелал Ванде хорошего дня и ушел. Ванда возвращается к календарю и мгновение смотрит на него. Раздался стук во входную дверь. Ванда открыла дверь, и за ней показалась Агнес, которая держала в руках комнатное растение. Питер рассмеялся и откинулся на спинку стула. «Это действительно ситком. У всех ситкомов есть дружелюбный сосед». Ванда улыбнулась. «Они это делают, не так ли?» Агнес представилась соседкой Ванды, вручила ей растение и вошла. «Итак, как тебя зовут? Откуда ты? И самое главное, как твоя игра в бридж, милая?» Все подняли брови. «Больше похоже на любопытного соседа», сказал Тони. Ванда закрывает дверь и представляется. Агнес и Ванда пожимают друг другу руки. Агнес сказала, что она быстро освоилась, и спросила, не пользовалась ли она услугами транспортной компании. «Я уверена, пользовалась. Эти коробки сами по себе не двигаются», сказала Ванда. Все рассмеялись этой шутке. Агнес усмехнулась и спросила, что такая одинокая девушка, как она, делает в большом доме. Ванда сказала, что она не была одинока. «О, я не вижу кольца», сказала Агнес. «Что ж, уверяю вас, я замужем. С мужчиной, человеческим и высоким», сказала Ванда. Наташа застонала. «Я знаю, что научила тебя правильно лгать». Лицо Ванды слегка порозовело. «Я знаю, я не знаю, почему я на экране так себя веду. На самом деле, Он вернется домой позже вечером по особому случаю. Только мы вдвоем, сказала Ванда. О, у кого-то сегодня день рождения, спросила Агнес. Это не день рождения. Ну, сегодня ведь не праздник, не так ли? Нет, это не праздник. Значит, годовщина? Да, да, да, это наша годовщина. Это имело бы смысл для сердца, сказал Брюс. Клинт с любопытством посмотрел на Ванду. Ты все это выдумываешь? Ванда пожала плечами, но была встревожена. Что, черт возьми, происходит? Ванда садится рядом с Агнес на диван. О, как чудесно! Сколько лет? Спросила Агнес. Ванда сказала. Ну, такое чувство, что мы всегда были вместе. Питер склонил голову на бок. Разве ты не помнишь? Клинт удивленно моргнул. Как это ты не помнишь? Брюс покачал головой. Здесь что-то не так, ни хрена себе, сказал Баки. Они снимаются в ситкоме. Счастливая девчонка. Ральф запомнил бы нашу годовщину только в том случае, если бы было пиво с названием 2 июня. Они оба смеются. Это довольно печально, сказал Питер. Добро пожаловать в 1950-е, сказала Наташа. Агнес спросила, что она задумала. Ванда не понимала. Для твоей особенной ночи. Такой юной особе, как ты, не нужно много делать, но все равно забавно создавать обстановку. Сэм с отвращением посмотрел на Агнес. Никто не должен ничего знать об этом. Вижен и Ванда покраснели. Послушайте, я только что прочитала статью в журнале под названием «Как обращаться со своим мужем, чтобы он не ушел», и позволь мне сказать вам, что Ральфу действительно могло бы пригодиться. Как удовлетворить свою жену, чтобы не потерять ее? Подожди, я пойду возьму это, и мы сможем начать планировать. О, это будет настоящий взрыв. Агнес уходит. Все, кроме Баки и Стива, рассмеялись. Это такие старушечьи слова, сказал Питер, хихикая. Ванда тихо вздыхает от удовлетворения. Ох, Ванда все еще с тоской смотрела на экран. Это была та жизнь, о которой она мечтала. Очевидно, что это не жизнь домохозяйки 1950-х годов, а дом с виженом. В Computational Services Inc. Вижен сидит за своим столом в группе других столов, за которыми сидят его коллеги, в том числе Норм рядом с ним. У Норма по радио играет Якита Як. Эта песня такая старая, сказал Питер. Вижен ускоряет вычисления с нечеловеческой скоростью. Все выглядели впечатленными. Разве ты не пытаешься вписаться в общество? Сухо спросила Наташа. Я не думаю, что, печатая так быстро, ты будешь казаться нормальным. «Все в порядке», — сказал Вижен. «Никто не смотрит». Вижен хватает стопку бумаг и несет их Норму. «Боже правый, это было быстро». «Эй, музыка тебя не беспокоит, не так ли, приятель?» — спрашивает Норм. Тони приподнял бровь. «Боже правый», — недоверчиво спросил он. «Звучит как какая-нибудь стариковская фраза, которую сказал бы Стив». Стив закатил глаза. «Тони, когда это я говорил «Боже правый», я не знаю, я не слежу за тем дерьмом, которое ты несешь». Вижен сказала нет. Норм спрашивает, не мог бы он чем-нибудь помочь Вижену. «Да, на самом деле, есть», сказал Вижен. «Не будете ли вы так добры рассказать мне, чем именно мы здесь занимаемся? Мы что-нибудь готовим?» Все нахмурили брови. Изображение на экране было слишком запутанным. «Что, черт возьми, происходит?» «Нет, верно. Мы что-то покупаем или продаем?» «Нет и нет. Тогда какова цель этой компании?» «Почему Вижен не знает цели компании, в которой он работает?» – спросил Скотт. «Все, что я знаю, это то, что с тех пор, как вы пришли сюда, производительность выросла на 300%. Клинт фыркнул. «Учитывая, как быстро печатал Вижен, я могу понять почему. Да, но что именно мы производим? Вычислительные формы. И никто не может обрабатывать данные так, как это делаешь ты, приятель. Ты как ходячий компьютер». Все рассмеялись. Норм не знал, насколько правдиво было его заявление. «Что, я, безусловно, им не являюсь», — отрицал Вижен. «Я обычный сотрудник на углеродной основе, полностью состоящий из органического вещества, как и ты, Норм». «Да, как будто это его убедит», — сказал Сэм. Наташа застонала. «Почему вы все так плохо умеете врать?» Норм спрашивает Вижена, из-за чего у него взъерошились перья. Вижен извинился и объяснил, что был на взводе, так как сегодня с Вандой, его женой, произошло что-то особенное, и он не мог вспомнить, что именно. «Что ж, тебе лучше вспомнить это побыстрее. Это плохо кончится, если ты этого не сделаешь», — сказал Тони. «Я знаю это по собственному опыту». «Ну, Ванда тоже не знает, какой сегодня день», — заметил Сэм. «Она явно выдумала, что сегодня у них годовщина. Румянец залил щеки Ванды. Неподалеку открывается дверь. Вижен и Норм бросились обратно на свои места, продолжая работать. Все захихикали. Мистер Харт подошел к столу Вижена и сказал ему, что они с женой с нетерпением ждут этого вечера. Мистер Харт, конечно, ужин с мистером Хартом и его дорогой женой, миссис Харт. До всех дошло, что должно было произойти между Вандой и Виженом, и они покатились со смеху, когда Ванда и Вижен покраснели. Роуди расхохотался. Вижену лучше рассказать Ванде, прежде чем она начнет готовиться к годовщине. Ванда закрыла лицо руками, в то время как Вижен застонал. «Это то, что я только что сказал. Что с тобой не так, сынок? У тебя что, винтик отвалился?» — спросил мистер Харт. «О, нет, сэр, все винты затянуты, сэр», — сказал Вижен. Все засмеялись. «Да, я хотел бы на это надеяться. Это наш обряд посвящения для новых сотрудников. Ах, вон тот Джонс с треском провалился. Не так ли, Джонс?» Джонс входит в комнату с коробкой своих вещей. «Бедный парень», — сказал Стив. «Жена подумала, что 5 блюд будет достаточно», — сказал Джонс. «Разве это не так?» — потрясенно спросила Ванда. «И был этот жалкий предлог для развлечения. Струнный квартет, а потом ты так неловко проявил энтузиазм битника. На мне была водолазка. Да, желаю удачи в очереди на пособие по безработице, Джонс». Все не могли удержаться от смеха и в то же время сочувствовали Джонсу. Джонс выходит из кабинета. «Ты знаешь, я обязан своим успехом тому, что хорошо разбираюсь в людях. У тебя нет скелета в шкафу, а, Вижен?» – спрашивает мистер Харт. «У меня нет скелета, сэр». Все снова рассмеялись. Сэм вытер слезу с уголка глаза, все еще смеясь. «Я и не знал, что Вижен может быть таким забавным. Рад это слышать. От этого зависит ваше будущее в этой компании». Мистер Харт возвращается в свой офис, в то время как Вижен выглядит взволнованным. Вижен выглядел точно так же. В гостиной дома Ванды и Вижена. Ванда и Агнес сидят на диване и просматривают журналы. «И у вас нет песни? Ничего особенного вы не играли на своей свадьбе?» — спрашивает Агнес. «Нет, ничего особенного», — ответила Ванда. «Когда вы вообще успели пожениться?» — спросил Стив. Ванда пожала плечами. Она даже не знала, как там Вижен, но она не собиралась жаловаться, когда жила жизнью своей мечты. «Тогда я просто одолжу тебе несколько пластинок. Итак, у нас есть музыка, декор, гардероб. О, а как насчет техник соблазнения?» — спросила Агнес. Все позеленели, а Ванда и Вижен избегали встречаться с кем-либо взглядом. Всем было интересно, как этим двоим это удалось, но никто не хотел спрашивать. «О, у меня есть такие», — усмехнулась Ванда. «Отвратительно», — сказал Клинт. Ванда была ему как дочь, младшая сестра. Лицо Ванды приобрело ярко-красный оттенок. «Конечно, есть. Просто из любопытства, что там написано?» — спросила Ванда. «Наверное, какая-нибудь сексистская чушь 1950-х годов», — сказал Питер, скрестив руки на груди. Баки вздохнул. «Вероятно, это правда, что ты должна спотыкаться, когда входишь в комнату, чтобы он мог подхватить тебя», — сказала Агнес. Все фыркнули. «Ага, это именно те идиотские вещи, которые, как я думала, будут написаны в журнале», — сказала Наташа. «Это романтично. Есть еще какие-нибудь трюки? Ты могла бы указать на то, что уровень смертности одиноких мужчин в 2 раза выше, чем у женатых мужчин. Вот это романтично». Они обе смеются. Все недоверчиво посмотрели на них. Зазвонил телефон, и Ванда встала, чтобы ответить. «Резиденция Вижен». Стив наклонил голову. «Итак, Ванда сменила свою фамилию на Вижен. Я не знал, что у Вижена есть фамилия». «Конечно, у Вижена есть фамилия», — сказал Тони. «Это Старк Баннер. Брюс и я, его отцы». Вижен удивленно посмотрел на Тони, Брюс фыркнул, и все остальные рассмеялись. Тор прочистил горло и послал Тони и Брюсу многозначительные взгляды. «Я думаю, вы забыли, кто еще внес свой вклад в рождение Вижена». Тони закатил глаза. «Ты был больше похож на доктора, но как бы то ни было, это Старк Баннер Одинсон. Вообще-то, это был бы Старк Баннер Торсон. Кроме того, я думаю, что Торсон Старк Баннер звучит лучше. В твоих мечтах, если вы закончили спорить о том, кто все-таки отцы Вижен, может быть, мы сможем посмотреть, как Ванда случайно соблазняет мистер и миссис Харт», — сказал Баки. Ванда послала Баки убийственный взгляд, и все захихикали. «Ванда, дорогая, Вижен, милый, послушай, насчет сегодняшнего вечера, не волнуйся, дорогой, у меня все под контролем. О, что ж, это большое облегчение. Должен признаться, я действительно немного нервничаю. Нервничаешь? Из-за чего? Ну, знаешь, дорогая, у меня все еще немного заплетается язык. Вишь, после стольких лет, Вижн покраснел бы, если бы мог. От этого зависит очень многое, Ванда. Если сегодняшний вечер пройдет не так, как надо, я думаю, это может стать концом. Ну, это всего на одну ночь, не нужно драматизировать. Все покатились со смеху от этого недоразумения, когда Вижн и Ванда приложили к лицу руки. Послушай, я думаю, что лучший способ действий – это произвести впечатление на жену, а я думаю, что лучший способ действий – это произвести впечатление на мужа. Ванда показала Агнес поднятый большой палец, которая тут же ответила ей тем же. Все по-прежнему смеялись. Что ж, замечательно, рад знать, что мы оба на одной волне. Тогда до вечера, моя дорогая, сказал Вижн. На одной волне, рассмеялся Клинт. Это будет так забавно. Ванда улыбнулась. До вечера. Ванда повесила трубку. Переходим к рекламной паузе. Тостер выскакивает на кухонную стойку. Все нахмурили брови. Беззаботная атмосфера мгновенно исчезла. Что, черт возьми, происходит? Это реклама? Растерянно спросил Питер. Я думаю, что это так, сказал Брюс. Вашему мужу надоело, что вы сжигаете его тосты, спрашивает мужчина. Все застонали. Конечно, в ситкоме 1950-х годов было бы подобное дерьмо, сказал Питер. Заставляет задуматься, зачем кому-то понадобилось возвращаться в настоящие 1950-е, подумал Тони, искоса поглядывая на Стива. Он отходит в сторону, где рядом с другим тостером стоит женщина. Они рассказали о новом и улучшенном Тостмате 2000. Женщина кладет два куска хлеба в тостер Тостмате 2000. Она нажимает на кнопку, и они начинают поджариваться. Он издавал звук репульсора железного человека. Все замерли и посмотрели на Тони, у которого сердце подпрыгнуло к горлу. «Это был звук твоего репульсора?» – нерешительно спросил Клинт. Тони кивнул, не в силах ничего сказать. Он знал, что эта запись была о Ванде, и он также знал, какую роль он сыграл в ее прошлом. У него было плохое предчувствие по этому поводу. Верхние и нижние нагревательные элементы позволяют готовить что угодно, от мясного рулета до вишневого пирога и бутербродов с сыром. Тостер начинает тикать и мигать красным. Все были удивлены цветом, так как все остальное, что они видели, было черно-белым. Звуковой сигнал усиливается на несколько мгновений, прежде чем раздастся щелчок. Ванда застыла и побледнела. Это был звук, который издала бомба. Кто это делает? Все сразу поняли, о чем она говорит. Тони приобрел нездоровый оттенок серого. Совершенно новый Тостмате 2000 от Stark Industries. Забудь о прошлом. Это ваше будущее, сказал мужчина. В комнате царила тишина и довольно напряженная атмосфера. Stark Industries не производит тостеры, медленно произнес Тони. Что это, черт возьми, такое? Но Stark Industries действительно изготовила бомбу, которая убила моих родителей, выпалила Ванда. Тони побледнел, и руки у него задрожали. Я знаю, что никогда не смогу загладить то, что я сделал с тобой, но мне действительно жаль. Тому, что я сделал, нет оправдания. Ванда скрестила руки на груди и ничего не ответила. Все с тревогой посмотрели на этих двоих. Стивен, однако, вообще не прислушивался к разговору между Тони и Вандой. Забудь о прошлом. Это твое будущее. Что это значило? У него было предчувствие, что это не приведет ни к чему хорошему. Вечером Вижн проводил мистера и миссис Харт в дом. По всей комнате расставлены свечи, играет негромкая музыка. Что здесь происходит, Вижн? Короткое замыкание, спрашивает мистер Харт. Все захихикали, а Ванда покраснела. Извините, я пойду приведу хозяйку дома, сказал Вижн, выходя из гостиной на кухню. Как только он ушел, из другой комнаты вошла Ванда в ночной рубашке. Думая, что это Вижн, она подошла сзади к мистеру Харту и закрыла ему глаза. «Угадай, кто?» Ванда закрыла лицо руками, все ее лицо покраснело. Губа Вижна дернулась от удивления, но он обнял ее, успокаивая. Все остальные без зазрения совести смеялись над смущением Ванды. Вижн вернулся и включил свет. «Ванда!» – воскликнул Вижн. «Вижн!» Ванда ахнула и убрала руки. К этому моменту все уже покатывались со смеху. «Это так забавно», — сказал Роуди, вытирая слезу со своего глаза. Она также прикрыла вырез своего платья. Лицо Ванды приобрело более темный оттенок красного. Мистер Харт потребовал объяснить, что все это значит. «Это было недоразумение», — воскликнула Ванда. «Ну, то, что есть. Да, что это значит? Вижен запинается. Ванда послала мистеру Харту неловкую улыбку. О, в чем смысл этого? Вы хотите знать, что это значит? А смысл в том, что это традиционное заковианское приветствие гостеприимства. Все расхохотались, в то время как Вижен выглядел смущенным. Заковианское приветствие гостеприимства. Стив рассмеялся, схватившись за живот. Я запаниковал. Вижен закричал. Ванда подходит к нему, кивая. Вижен прикрыл глаза Ванды и сказал. Угадай, кто? Это что, хозяин дома? Спросила Ванда. Это определенно так, ответил Вижен. Ванда оборачивается, и они пожимают друг другу руки. «Приятно с вами познакомиться», — сказала Ванда. Все засмеялись. «Неплохо», — сказал Клинт с улыбкой. «Да», — Вижен усмехается. «Видишь ли, я забыл сказать вам, что моя жена из Европы. У тебя британский акцент, Вижен. Ты тоже европеец», — заметил Сэм. «Он родился в Нью-Йорке. Он американец. Тони защищался. О, какая экзотика!» — восклицает миссис Харт. Мистер Харт строго сказал им, что они не сядут за стол с большевиками. Наташа фыркнула. «Верно, красная угроза. О, тише, Артур, у тебя что, совсем нет культуры?» Сказала миссис Харт, посмеиваясь. «И это платье. Вижну действительно понравилось это платье. На Ванде это смотрелось очень мило. Да, это так, заковия, вот что это такое. Да», сказал Вижен. «Ты собираешься использовать это как оправдание всему?» Криво усмехнулся Баки. «Это работает», сказал Вижен. Ванда спросила, может ли она на минутку заглянуть на кухню. Она схватила Вижена за руку и потащила его на кухню. Пока они шли, он задул несколько свечей. Все засмеялись. «Кто эти люди?» спросила Ванда. «Что на тебе надето?» спросил Вижен. «Почему они здесь?» «Что на тебе надето?» снова спросил Вижен. «Ну, это же наша годовщина». «Наша годовщина чего?» «Ну, если ты не знаешь, я тебе не скажу». Все удивленно посмотрели на Ванду, когда ее лицо медленно покраснело. Не похоже, чтобы Ванда тоже понимала, что происходит. Вижен сказал Ванде, что этот мужчина был его боссом, мистером Хартом, и его женой, миссис Харт. Сердечко на календаре было аббревиатурой. «Ты двигаешься со скоростью звука, а я могу заставить сковородки парить в воздухе. Кому нужно сокращать?» – спросила Ванда. «Верно», – сказал Скотт. «Но почему никто из вас не помнит аббревиатуру?» – спросил Стивен. Вся эта ситуация вызывала у него беспокойство. Все замерли. Стивен был прав. Почему никто из них не мог вспомнить, что означает эта аббревиатура? «Дорогая, послушай, все это так романтично. Свечи, музыка, этот потрясающий наряд», — сказал Вижен. «Отвратительно», — сказал Клинт, скорчив гримасу. «Никто не хочет об этом слышать». «Хорошо», — сказала Ванда, ее лицо покраснело. «Никто тебе этого не скажет. Я не хочу быть неблагодарным. Но прямо сейчас, твой босс и его жена ожидают домашнюю еду», — закончила Ванда. «Вот именно», — сказал Вижен. Ванда вздохнула и посмотрела на клубнику в шоколаде на кухонном столе. «Есть шанс, что они согласятся на одну клубничку в шоколаде, разделенную на три части». «Э-э», — сказал Вижен. «Назовите меня сумасшедшим, но у меня такое чувство, что они этого не оценят», — сказал Роуди. Ванда говорит, что у нее могла бы быть идея получше. Она щелкает пальцами, и на ней появляется новое платье. «Это удобно», — сказал Скотт. Стивен прищурил глаза. Вернувшись в гостиную, миссис Харт, мистер Харт и Вижен сидят на диване. «Итак, я сказал, если мы расположим бланки горизонтально, а не вертикально, мы сможем использовать вдвое больше бумаги, мы сможем выставить счет в два раза дороже». «Ух ты, он такой забавный», — саркастически сказал Баки. Вижен рассмеялся и сказал, «но главная цель форм, это, состоял в том, чтобы проанализировать наши входные данные и наши выходные данные», — ответил мистер Харт. «Хм, ты не догоняешь, не так ли, Вижен?» «Это невежливо», — сказала Ванда. Вернувшись на кухню, Ванда впустила Агнес через заднюю дверь, которая вошла с различными ингредиентами. «О, Агнес, это персонаж ситкома», — сказал Питер, наслаждаясь шоу. «О, Агнес, ты спасаешь мне жизнь», — кричит Ванда. «Какой бы я была домохозяйкой, если бы у меня не было изысканного блюда на четверых, просто валяющегося где попало?» «Обычный?» — переспросил Скотт, нахмурив брови. Ванда помогает Агнес разложить некоторые ингредиенты. Не то чтобы Ральф когда-либо хотел есть что-то, кроме печеных бобов, что, заметьте, многое объясняет в его личной привлекательности. Все рассмеялись. Агнес роняет большую кастрюлю. О боже! В другой комнате резко обостряется Вижен. Миссис Харт следует за ним. Как ты думаешь, Ванде нужна помощь на кухне? У нас здесь нет ни лакомых кусочков, ни тарталеток, ни поросенка в одеяле, говорит миссис Харт. Успокойтесь, леди, сказал Клинт. Нет, это, говорит Вижен. Нет, это так любезно с вашей стороны, миссис Харт. Но я уверен, что с ней там все в полном порядке. На кухне Ванда услышала Вижена, поблагодарила Агнес и сказала ей, что, по ее мнению, с этим она разоберется. Надеюсь, что да, обеспокоенно сказала Ванда. О, ты уверена, дорогая? Спросила Агнес. Ванда кивнула. Много рук выполняют легкую работу, и из многих уст получаются хорошие сплетни. Хулиганка, засмеялась Ванда. Ванда начала подталкивать Агнес к задней двери. Агнес потянулась к духовке. О, тогда мне просто разогреть духовку, дорогая? Спросила Агнес. Ванда сказала ей, что в этом нет необходимости. О, тогда ладно, сказала Агнес. Ванда снова подтолкнула Агнес к двери и открыла ее, но Агнес развернулась и пошла обратно на кухню. Ванда таскала ее по кухне, пока она разговаривала. Брюс вскинул руки в воздух. Почему Агнес просто не уйдет? Стивен прищурился, глядя на Агнес. С ней что-то было не так? О, тогда ладно. Что ж, я знаю, что ты в затруднительном положении, так что это меню можно составить в мгновение ока. Термидор из лобстера с начинкой из мини-фарша для начала. Курица по-королевски с молодым картофелем, приготовленным дважды, на второе блюдо стейк Диана и мятное желе. Ты умеешь готовить желе, дорогая? Нет, сказала Ванда. Да, сказала Ванда. Все захихикали. Хорошая девочка, ответила Агнес. Ванда снова подтолкнула Агнес к двери. Карточки с рецептами лежат вон там, на прилавке. Приятного аппетита, сказала Агнес, наконец уходя. Все вздохнули с облегчением. Наконец-то, сказал Тор, Ванда использует свои способности, чтобы открыть каждый шкафчик и разбросать кухонные принадлежности по всей кухне. Это полезно, отметил Тони. Шум заставляет миссис Харт вскочить с дивана. О, вы, мужчины, оставайтесь на месте. Я чувствую чрезвычайную ситуацию в семье, так что... Питер скрестил руки на груди. Мужчины тоже могут справиться с чрезвычайными ситуациями в семье. Миссис Харт, пожалуйста, не нужно. Вы не можете. Вы, пожалуйста, говорит Вижен, когда миссис Харт идет открывать окна на кухню. Когда она распахивает их, Вижен начинает петь. Да, вынеси бумаги и мусор. Вижен выглядел смущенным, когда все разразились смехом. Я и не знал, что ты умеешь петь, Вижен, сказал Брюс, улыбаясь. У тебя приятный голос. Миссис Харт оборачивается и не замечает, что Ванда использует свои способности. Ванда вздохнула с облегчением. Или ты не получишь наличных на расходы? Ванда бросила на Вижена растерянный взгляд. Все рассмеялись над выражением лица Ванды. Если ты не вымоешь пол на кухне, миссис Харт пустилась в пляс. Ты больше не будешь играть рок-н-ролл. Якитияк, не отвечай мне. Еще раз, закричали Сэм и Баки, воя от смеха. Пока Харты отвлеклись, Ванда закрыла окна на кухне. «Слава богу», — сказала Ванда. Миссис Харт нервно хихикнула. «Ну, тогда почему бы нам не спеть по-хорошему, всем вместе, а?» — спрашивает Вижен. Он взял в руки маленькую гитару. «Еще одно пение Вижена», — восхищенно воскликнул Тони. Вижен застонал. Это было неловко. На кухне Ванда попыталась использовать свои способности, чтобы быстро приготовить курицу, но случайно сожгла ее. «О, нет, этого слишком много!» Ванда ахнула. Все удивленно заморгали. «Я не знал, что ты можешь это сделать», — сказал Скотт Ванде. «Я тоже этого не знала. Это плохая примета», — сказал Тор. Она попробовала еще раз и в итоге получила корзинку с яйцами. «О, нет, этого недостаточно!» Все захихикали. «Теперь можешь готовить омлеты», — сказал Питер. Вернувшись в гостиную, Вижен и миссис Харт взволнованно поют, у старого Макдональда была ферма, в то время как мистер Харт выглядит раздраженным. Все покатились со смеху. Вернувшись на кухню, все еще слышно пение. Ванда выглядела напряженной, пытаясь жонглировать несколькими вещами одновременно. О, а что мне оставалось делать дальше? О, напомни, что было основным блюдом. Это было стейк. Нет, стейк, стейк, говорит Ванда, рассматривая разные карточки с рецептами, парящие в воздухе. Вернемся к гостиной, Диана, кричит Ванда. Да, о, я думаю, это, должно быть, моя жена зовет меня, говорит Вижен. Диана? Удивленно воскликнули многие люди. Она называет вас Диана? Недоверчиво спрашивает мистер Харт. Да, это ее ласкательное прозвище для меня. Я как раз иду. Фред, извините, я отойду на минутку. Вижен встает с дивана. Все засмеялись. На кухне Ванда положила несколько омаров в кастрюлю. Появился Вижен и поразил ее. О, нет, Ванда ахает. Она случайно выбросила омаров в окно. А нет, воскликнула Ванда, в то время как все остальные покатились со смеху. Вижен спросил, чем он может быть полезен. Ну, цыпленок больше не цыпленок, а омары только что улетели из курятника, так что стейк, последний оставшийся в живых. Здесь написано, что я могу сократить время приготовления с помощью устройства для размягчения мяса, говорит Ванда. Отличный план. Где размягчитель? Спрашивает Вижен. Я смотрю на него, сказала Ванда, протягивая Вижену большой молоток. Ванда надеялась, что ей удастся спасти ужин. Миссис Харт внезапно открыла окно в гостиной. Ку-ку, птенчики, сказала миссис Харт. Ку-ку и вам, сказала Ванда, снова закрывая окно и поворачиваясь к Вижену. Она слишком любопытна, сказал Скотт. Ей нужно заниматься своими делами. Хорошо, покончи с мясом, найди омаров. Я сейчас вернусь. Она бросила свой фартук Вижену и побежала в гостиную. Я надеюсь, что у меня есть план, сказала Ванда. Я надеюсь, вы голодны. Ванда рассказывает мистеру и миссис Харт. Голодать, это больше похоже на правду, сказал мистер Харт. У меня начинает кружиться голова, сказала миссис Харт. Вернувшись на кухню, Вижен с громким стуком опустил молоток. В гостиной Ванда спросила этих двоих. Кто-нибудь из вас знал, что женатые мужчины убивают одиноких мужчин с угрожающей скоростью? Все чуть не умерли со смеху, когда Ванда закрыла лицо руками. Я была в панике и стрессе, ясно. Мистер Харт спросил, о чем она говорит. Из кухни доносится еще один громкий стук. Мистер Харт спросил, что там происходит, и направился на кухню. У-у-у, хо-хо. Ванда притворилась, что падает навзничь, и мистер Харт подхватил ее. Все покатились со смеху. «Ты соблазняешь мистера Харта!» Сэм рассмеялся, держась за живот. Лицо Ванды стало ярко-красным. Раздается стук в дверь. «Кто бы это мог быть?» Ванда ахнула. «Держу пари, это снова Агнес», — сказал Питер. Вижен входит из кухни. «Иду». Ванда и Вижен оба направились к входной двери. Там стояла Агнес с ананасом в руках. «Я же говорил, о, ты не открыла заднюю дверь, для твоего торта». Она протянула Ванде ананас и заметила Вижена. «Ой, привет, я...» Ванда закрыла дверь у нее перед носом. Ванда поморщилась. Это было грубо. Агнес просто хотела помочь. Мистер Харт спросил, кто это был. Ванда и Вижен перекрикивали друг друга. «Продавец!» — воскликнула Ванда. «Телеграмма!» «Человек, продающий телеграммы!» — сказал Вижен. Все захихикали. Он сказал Ванде. «Я не смог найти омаров, а ты хотела, чтобы мясо было нежным или измельченным?» «О боже!» — говорит Ванда. Она направилась обратно на кухню. «Хорошо, я думаю, сегодняшний вечер пройдет как по маслу. Кто-нибудь хочет парчиси?» – спросил Вижен. Миссис Харт сказала, что у нее кружится голова, и села на диван. «Бедная миссис Харт», – сказал Стив. Ванда нахмурилась. «Этот ужин прошел совсем не так хорошо. Ты это слышал? У моей жены кружится голова. Вообще говоря, мне не нравится, когда ее голова так поступает», — сказал мистер Харт. «А кому нравится?» На кухне Ванда взяла в руки венчик. «Время импровизировать!» Наташа фыркнула. «И ты не делал этого раньше? Знаешь, я начинаю думать, что ты не подходишь для руководства, Вижен», — сказал мистер Харт. Пока он говорил, Ванда накрывала на стол, используя свою магию. «Это впечатляет», — сказал Скотт. «Ты знаешь, я возлагал на тебя большие надежды, но из того, что я увидел здесь сегодня вечером, ты едва можешь держать себя в руках. Я имею в виду, оглянись вокруг. В вашем доме творится полный хаос. Итак, когда мы будем есть? Ужин подан», — говорит Ванда. Они все посмотрели на стол. «Выглядит мило. Завтрак на ужин, как это очень», — сказал мистер Харт. «По-европейски», — закончила миссис Харт. «Миссис Харт слишком хороша для него», — сказал Сэм. «Вижен предлагает всем произнести тост. Все они подходят к столу. Моей прекрасной и талантливой жене», говорит Вижен. «За наших уважаемых гостей», говорит Ванда. Они все взяли бокалы, чокнулись ими и сделали по глотку. Ванда попросила их поесть, пока все не остыло. Вижен выдвинул стул для миссис Харт. «Мистеру Харту следовало бы сделать это для своей жены», сказал Стив, глядя на него с неодобрением. Ванда и мистер Харт тоже сели. «Итак, откуда вы двое переехали? Что привело вас сюда? Как давно вы женаты? И почему у вас до сих пор нет детей?» — спрашивает миссис Харт. «Эй, успокойся», — сказал Клинт. «Все остальные выпрямились на своих местах. Все это время они задавали те же вопросы. Ну, не считая вопроса о детях». Ванда смотрит куда-то вдаль. «Я думаю, моя жена хочет сказать, что мы переехали из», — говорит Вижен. «Да, мы переехали из», — говорит Ванда. «И мы поженились». «Да, да, мы поженились в...» Все как-то странно посмотрели на Ванду и Вижена. Почему они ничего не помнили? «Ну, переехал откуда, когда поженились?» — спросил мистер Харт. «А теперь наберись терпения, Артур. Они излагают свою историю. Пусть они сами это расскажут», — сказала миссис Харт. Стивен наклонил голову. «Их история — это был странный способ что-то сформулировать. Мы — наша история». Ванда нервно хихикнула. Ванда посмотрела на экран с легким испугом. «Что с ней случилось?» «Да, в чем именно заключается ваша история?» — сказал мистер Харт. Миссис Харт велела ему оставить бедных детей в покое. «Нет, правда, я имею в виду, я думаю, что это совершенно простой вопрос. Честно, зачем вы приехали сюда?» «Почему?» — спросил мистер Харт. «Прекрати их допрашивать», — сказал Клинт, нахмурившись. Ни один из них не ответил. Мистер Харт хлопнул ладонью по столу. Ванда вздрогнула от внезапной агрессии. «Черт возьми, почему? Почему вы?» Мистер Харт начал давиться едой. Все уставились на экран. Это становилось жутковатым. «О, Артур, прекрати это! Прекрати!» — усмехнулась миссис Харт. «Прекрати это! Его удушье усиливается!» Ванда и Вижен уставились на него. «Почему никто из вас ничего не делает?» — воскликнул Питер, испугавшись за мистера Харта. Миссис Харт продолжала повторять. «Прекрати это!» Она посмотрела на Ванду. «Прекрати это! Прекрати это! Прекрати это!» Сердце Ванды подпрыгнуло к горлу. «Миссис Харт смотрит на меня?» – испуганно спросила она. «Почему она смотрит на меня? Что я сделала?» У Ванды началось учащенное дыхание, так как она испугалась, что стало причиной всего этого. Все остальные лишились дара речи. Стивен с любопытством посмотрел на Ванду. Стояла ли она за этим? Мистер Харт упал на землю. «Прекрати это! Прекрати это! Прекрати это!» Ванда и Вижен посмотрели друг на друга. «Мне кажется, или Вижен действительно выглядит странно?» – спросил Стив. «Дело не только в тебе», – сказал Вижен, с любопытством разглядывая себя на экране. Ванда сказала Вижену помочь мистеру Харту. Вижен встал и опустился перед мистером Хартом. Он засунул руку в горло мистера Харта и вытащил еду. Все уставились на экран, не веря тому, что они только что увидели. «Это отвратительно», – воскликнул Скотт. «Я должен был помочь мистеру Харту», – сказал Вижен. Мистер Харт кашлянул и перевел дыхание. Однако все вздохнули с облегчением, что с мистером Хартом все в порядке. Вижен помог ему подняться. Миссис Харт улыбается. Ванда встала со стула. Мистер Харт тяжело задышал, затем посмотрел на часы. «Хорошо, не могли бы вы посмотреть на время?» Мистер Харт усмехнулся. «Да, нам лучше уйти», сказала миссис Харт, вставая. Все уставились на экран. Это было так странно. «Они что, просто забыли, что произошло несколько секунд назад?» удивленно спросил Брюс. «Хорошо, с вами обоими все в порядке?» спросила Ванда. «Однако Ванда помнит, что произошло», сказал Роуди. «Это странно. Вся эта ситуация странная», сказал Сэм. «Мы так чудесно провели время», говорит миссис Харт. «Ваш муж просто подавился своей едой», воскликнул Питер. Ванда в замешательстве поворачивается к Вижну. Миссис Харт подошла к Ванде сзади и закрыла ей глаза руками. «Этот гость покидает ваш дом». Ванда хихикнула и обернулась. «Это мило», слабым голосом сказал Скотт, поскольку он все еще был слегка сбит с толку инцидентом с удушением мистера Харта. Миссис Харт пожимает Ванде руку, и Ванда благодарит их за то, что они пришли. Мистер Харт сказал Вижен, что гордится им, и сказал, что они обсудят повышение в понедельник утром. «Да, сэр, спасибо вам, сэр», — говорит Вижен. «По крайней мере, все обошлось», — сказал Питер, пытаясь найти позитивную сторону. Ванда открыла дверь для Хартов. Когда они уходили, Ванда заметила, что один из омаров был прикреплен к двери. Все тихо засмеялись. Миссис Харт мгновение смотрела на него и сказала: «О, какой очаровательный дверной молоток! Спокойной ночи!» Мистер и миссис Харт наконец уходят. Ванда и Вижен вздохнули с облегчением. Ванда и Вижн одновременно выдохнули с облегчением. Вижн избавился от своей человеческой личины. «Мы необычная пара, ты знаешь», — сказала Ванда. «О, я не думаю, что это когда-либо подвергалось сомнению», — говорит Вижн. «Да, этого никогда не было», — сказал Сэм. Ванда и Вижн закатили глаза. Они вместе сели на диван. «Ну, я имею в виду вот что. У нас нет годовщины, ха, или песню, или даже обручальные кольца. Что ж, мы могли бы это исправить. Сегодня могла бы быть наша годовщина». «Отчего? Годовщина от пережитого первого званого ужина? Вот именно. И какой могла бы быть наша песня? Якитияк, естественно». Все рассмеялись. «Вижн, пожалуйста, спой еще раз», — взмолился Тони. Вижн покачал головой и улыбнулся. «Боюсь, это был единичный случай». «Естественно», — сказала Ванда. «Хаэм, а кольца? Ну, а ты не могла бы приготовить что-нибудь для нас?» Вижн поднял руку. Ванда подняла свою. Она взмахнула другим запястьем, и на их пальцах появились кольца. У Стивена действительно было нехорошее предчувствие по этому поводу. Ванда создала эти кольца спонтанно, точно так же, как надпись «Продана». Но ему нужно было увидеть больше, чтобы понять, что именно происходит. «Согласен. А ты?» – спросил Вижн. «Да, я согласна». И с тех пор они жили долго и счастливо. Все с нежностью посмотрели на Ванду и Вижна. Ванда и Вижн поцеловались. Они смотрели в камеру, и их лица были очерчены шестиугольником, который медленно приближался к ним. Они улыбнулись, когда их имена появились по обе стороны от них. «Идут титры. А кто же все-таки снимает этот ситком?» – спросил Питер. У Наташи появилась идея, и она ей не понравилась. Но Ванда любила ситкомы, и теперь она снималась в одном из них, и миссис Харт посмотрела прямо на Ванду, приказывая ей остановиться. Однако Наташа не сказала этого вслух. Не было никакой необходимости еще больше пугать Ванду. Она даже не знала, может ли Ванда сняться в ситкоме. Соотношение сторон уменьшилось, показывая, что эпизод воспроизводится на старом электронно-лучевом мониторе. Его окружают провода и другие мониторы. Экран отодвигается еще дальше и показывает, что кто-то делает заметки. Они закрыли свой блокнот, украшенный логотипом МЕЧА, и отложили ручку. В комнате воцарилась полная тишина. «Что за хрень?» – воскликнул Клинт. «Это был логотип МЕЧА», – отметила Наташа, слегка шокированная. «Отлично, больше теневых правительственных организаций», – сказал Сэм. «Подруга Фьюри, Мария Рамбо, основала МЕЧА. Насколько мне известно, она по-прежнему является директором», — продолжила Наташа. «Ты думаешь, Ванду и Вижна заставляют это делать?» — спросил Стив с непроницаемым лицом. Ванда и Вижн выглядели больными, когда Наташа пожала плечами. Ванда снова с тоской посмотрела на экран. Она хотела такой же жизни, как у нее на экране, и дом с Виженом. Она понятия не имела, как он к ней вернулся, но она никому не дала бы шанса снова отнять его у нее. Примечание к части. 23 страницы «Убейте меня», это только первая глава. Не трогайте этот диск. Ночью Ванда и Вижн лежали в разных кроватях в своей спальне и спали. Сэм приподнял бровь. Отдельные кровати? Я думал, Ванда и Вижн поженились. Потому что в старых ситкомах считалось табу показывать пары, спящие в одной постели, ответил Питер. Ох, Тони фыркнул. Это было настолько типично, что Питер знал случайные факты о старых ситкомах. Громкий стук разбудил Ванду, и она ахнула. Что это было? Ванда телепатически включила лампу, затем снова выключила ее. Еще один глухой стук побудил ее включить его во второй раз, затем снова выключить. Вижн снял маску с глаз и спросил ее, использовала ли она свои силы, чтобы включить свет. «Почему на мне маска для глаз?» – растерянно спросил Вижн. «Мне не нужен сон». Ни у кого не было для него ответа. Раздался еще один глухой удар. Ванда сказала, что да. «Позволь мне, милая», — сказал Вижн. Он встал и включил свет. Он подошел к окну и отдернул занавески, чтобы осмотреться. «Что ты видишь?» — спросила Ванда. «Только твои прекрасные розовые кусты», — сказал Вижн. Когда вы начали заниматься садоводством?» — спросил Сэм у Ванды. Ванда выглядела потерянной. «И это все? Ты пользуешься своим ночным зрением, Вижн?» Все рассмеялись. «Уверяю тебя, любовь моя, я не вижу ничего плохого. У тебя нет абсолютно никаких причин бояться». Раздался еще один громкий стук. Вижн взвизгнул. Все фыркнули, в то время как Вижн выглядел слегка смущенным. «Ну что?» — сказала Ванда. Вижн сказал, что слышал, как несколько парней на работе говорили о сомнительных личностях, поселившихся по соседству. «Проходить сквозь стены», — двигать предметы, не прикасаясь к ним, сказала Ванда. «Ванда, дорогая, ты же не можешь предполагать, что мои коллеги имели в виду нас. Никто не видел, чтобы мы что-то делали», сказала Ванда. «За исключением инцидента с мистером Хартом», заметил Питер. «Чего они, как ни странно, не помнили», добавил Баки. «Вот именно, чтобы никто не говорил о Ванде и Вижене», сказал Стив. Раздался еще один глухой удар. Ванда сдвинула их кровати вместе. Сэм, Тони и Питер захихикали. «Ты увидела шанс и воспользовалась им», сказал Сэм Ванде. Ванда закатила глаза. Вижен рассмеялся. Вижен сказал, что один из них действительно должен определить источник этого звука. Ванда согласилась с ним. Раздался еще один глухой удар, и оба ахнули. «О, это становится просто нелепым. Я собираюсь взглянуть», сказала Ванда. «Это пригород», сказал Тони. «Не похоже, что произойдет что-то опасное, за исключением того факта, что МЕЧ наблюдает за ними», сказал Стив. «Она телепатически раздвигает занавески, чтобы показать ветку, бьющую об окно». Все расхохотались, в то время как Ванда и Вижен выглядели смущенными. «Вы оба испугались дерева», Скотт рассмеялся. Ванда подумала, что они хорошо с этим справились. «Да, должен сказать, я довольно горжусь собой. И посмотри, как ты ухватилась за возможность сменить обстановку», сказал Вижен. Вижен рассмеялся. «Так комната действительно выглядит намного лучше». Ванда послала Вижену улыбку. Ванда использовала свои способности, чтобы превратить две кровати в одну широкую. Вижен велел Ванде включить свет, когда они вместе забрались под одеяло. Ванда выключила свет. Глаза Ванды и Вижена расширились, они оба были смущены тем, что было продемонстрировано на глазах у всех, в то время как все смеялись над их смущением. Переход к вступительной теме. Была анимированная версия Ванды и Вижена, летающих по Вествью с различными жителями Вествью. Многие люди заметили, насколько тема открытия была похожа на другое шоу. «Мне кажется, или это действительно выглядит, как моя жена меня приворожила?» – спросил Питер. «Нет», – медленно произнесла Наташа, посылая Ванде еще один любопытный взгляд. «Дело не только в тебе». Итак, теперь были упомянуты два ситкома, которые Ванда любила. Это выглядело не очень хорошо. Стивен приподнял бровь. «Ты имеешь в виду сериал «Моя жена меня приворожила», в котором рассказывается о ведьме, которая клянется вести жизнь домохозяйки из пригорода?» На мгновение воцарилась тишина. «Это звучит знакомо, но я не ведьма», — воскликнула Ванда. «Однако ты можешь творить колдовские штуки», — сказал Скотт. «В главных ролях Ванда Максимов и Вижен». «Броско», — сказал Питер, покачивая головой в такт песне. Он наслаждался Вандавижен, поскольку это позволяло ему забыть о том, что его личность была раскрыта всему миру. «Перенесемся в гостиную Ванды и Вижена в течение дня. Обстановка гостиной изменилась в соответствии с 60-ми годами. Добро пожаловать в 60-е», — сказал Скотт. «Они были дерьмом», — сказал Баки ровным голосом. «Он убил Джона Кеннеди 2 в 63-м и еще больше людей». Все поморщились. Вижен был в наряде фокусника в гостиной. «Леди и джентльмены, в качестве моего последнего трюка я представляю вам шкаф тайн», — сказал Вижен. Он взмахнул своей волшебной палочкой. Ничего не произошло. Все фыркнули. «Так ты теперь волшебник?» — Тони спросил Вижена. «Я полагаю, нам не нужен еще один. У нас уже есть Стрэндж». Тони указал на Стивена, который закатил глаза. «Ты уже сказал шкаф тайн?» — спросила Ванда. «Я сказал шкаф тайн», — сказал Вижен. Вижен снова взмахнул своей палочкой. На этот раз Ванда выкатила большой шкаф с любопытным рисунком на нем. «Почему это похоже на камень разума?» — спросил Брюс. Все с любопытством посмотрели на шкаф. «Ох, это мой выход! Ао!» — воскликнула Ванда. «Святой Толедо! Дорогая, неужели у всех остальных участников шоу талантов такой сложный реквизит?» — спросила Вижен. «Ты что, шутишь? Фред и Линда строят ров и полностью функционирующую опускную решетку, и никто даже не знает зачем. Давай продолжим». «Фред и Линда», — усмехнулся Тони. «Они звучат так, будто они самые худшие». «Да, да. На чем я остановился? Хм. Внимательно наблюдайте, как я, иллюзионист, мастер загадки, заставлю исчезнуть мою очаровательную помощницу Гламур». «Иллюзия и очарование – это мило», – сказала Наташа. Ванда улыбнулась. Это были милые имена. Они открыли шкаф. Ванда вмешалась и сказала Вижену, что он был очень эффектным. «Ммм, спасибо тебе, дорогая. Не бойся, Гламур, ибо я, иллюзионист, клянусь вернуть тебя такой, какая ты есть», — сказал Вижен и закрыл шкаф. Абракадабра. Он взмахнул волшебной палочкой в сторону шкафа и затем снова открыл его. Теперь Ванды не было. Те, кто не мог понять, как исчезла Ванда, разинули рты, уставившись на экран. «Это классика», — рассмеялся Скотт. «Я тоже знаю много классных фокусов». «Ха», — сказал Тони. «У Стрэнджа теперь есть конкуренты». Через мгновение Ванда снова появилась из потайной стенки шкафа и захлопала в ладоши. Раздалось много звуков осознания. «Мне очень понравился этот трюк», — Тор просиял. «Это было очень умно». «Да, Ванда, ты совсем не беспокоишься, что зрители могут просто раскусить эту маленькую шараду?» — спросил Вижн. «Ну, в этом-то все и дело. В настоящем магическом действии все фальшиво», — ответила Ванда. «Я знал, что Стрэндж — подделка», — хихикнул Тони. Стивен ущипнул себя за переносицу, пока все остальные смеялись. Она закрыла шкаф, и Вижн снял свой наряд. «Дорогой, сбор средств на шоу талантов — самое важное событие сезона, и принять в нем участие — наш добрососедский долг. Кроме того, это наш шанс выглядеть при этом настолько нормально, насколько это возможно», — сказала Ванда. «Это действительно похоже на моя жена меня приворожила», — подумала Ванда. Вижн указывает на свое лицо. «Ну, я не думаю, что это должно быть проблемой». Все рассмеялись. «Теперь это наш дом. Я хочу, чтобы мы вписывались», — сказала Ванда. Ванда с тоской посмотрела на экран. Наконец-то у нее было все, чего она хотела. Наташа замерла. Это была еще одна подсказка, что Ванда была той, кто стоял за всем этим. «О, дорогая, мы это делаем, и мы собираемся сбить их с толку, особенно когда на тебе это надето», — сказал Вижн, подбирая очень откровенный наряд. Вижн подумал, что этот наряд будет очень красиво смотреться на Ванде. Ванда сказала Вижну, что это была остальная часть его костюма. Все рассмеялись. Она посмотрела на часы и сказала: «Ну, мне лучше идти, если я собираюсь попасть на заседание комитета по планированию. Вообще-то, мне тоже пора. В публичной библиотеке проходит собрание соседского дозора. И после волнений прошлой ночи я хочу убедиться, что безопасность этого города на должном уровне», — сказал Вижн. «Это было дерево», — медленно произнес Тони. «Это отличная идея. Покажи этим ветвям деревьев, кто здесь главный», — сказала Ванда. Они поцеловались. «Посмотри на нас, Ванда и Вижн, граждане Вествью», — сказал Вижн. Ванда улыбнулась. «Увидимся на сцене», — усмехнулась Ванда. Они оба ушли. Ванда стоит на кухне. На заднем плане слышен странный шум. Она взбила подушку, а затем услышала громкий стук. Все напряглись. «Это что-то из ситкома или что?» — спросил Скотт. Она вышла из дома и огляделась, заметив что-то в кустах. Она подняла его, и это был мини-вертолет, цветной, с логотипом МЕЧ. Все были застигнуты врасплох. «Почему вертолет цветной?» — воскликнул Клинт. Стив скрестил руки на груди и прищурился. «И почему на нем логотип МЕЧ?» Пришедшая Агнес напугала ее, и Ванда опустила вертолет. Все застонали, глядя на Агнес. Они хотели побольше узнать о красно-желтом вертолете. «Смотрите, это звезда шоу», — усмехнулась Агнес. Она сказала, что купила кролика для шоу Ванды. «Тор, это тоже кролик?» — сказал Роуди, указывая на кролика. «Только не ракета». Тор внимательно посмотрел на экран. «Они выглядят одинаково». Ванда забрала у нее кролика, сказав, что они хорошо о нем позаботятся. «Это очаровательный кролик», — сказала Ванда. Ванда направилась обратно к своему дому. Агнес поприветствовала почтальона Денниса, наставив на него пистолеты. Деннис поднял руки и сказал: «Не стреляйте, я всего лишь посыльный». Все нахмурились при виде этого взаимодействия, находя его странным. Агнес смотрела ему вслед. Ванда вернулась. «Ну что, пойдем?» — спросила Ванда. «Ох, еще как», — ответила Агнес. Ванда улыбнулась. Агнес казалась дружелюбной и услужливой. Пара пошла по тротуару, и Ванда в последний раз оглянулась на свои кусты. «Итак, ты готова познакомиться с королевой Кульдисак и ее веселыми домохозяйками?» — спросила Агнес. «Агнес, да ты не может быть такой плохой, как ты говоришь», — усмехнулась Ванда. «Значит, Дотти злая», — сказал Питер. «Хаэм, ну, ты заметишь, что ее розы цветут под страхом смертной казни». Все рассмеялись. Агнес остановилась и повернулась к Ванде. «Ванда, могу я дать тебе небольшой дружеский совет? Это из-за того, как я одета?» — спросила Ванда. «Да, но для этого уже слишком поздно». Все рассмеялись, а Ванда надулась. «Я думаю, ты выглядишь довольно мило», — сказал Вижн. «Дотти, ключ ко всему в этом городе. Членство в загородном клубе, вечеринки, Поступление в школу. Агнес посмотрела на Ванду. Ванда и Вижен были застигнуты врасплох. «Ну, давай не будем забегать вперед», — хихикает Ванда. «Вот именно», — сказала Ванда. «Ты свяжешься с Дотти, и с этого момента все пойдет гладко. Придержи язык, когда это нужно, и у тебя все получится», — сказала Агнес. «Или, может быть, я могла бы просто быть самим собой, больше или меньше», — Агнес рассмеялась. «Ох, Ванда, ты смешная». Ванда нервно хихикнула. Все рассмеялись. «Ты мне нравишься такой, какая ты есть, Ванда», — сказал Вижен. Ванда улыбнулась. Неподалеку другие женщины выходили из дома Дотти. Агнес посмотрела на Ванду. Они обе присоединились к процессии женщин. «Переходим к бассейну, где все женщины сидят в палатке». Дотти положила в свой напиток один единственный кубик льда. Ванда скопировала ее. Все засмеялись, а Ванда покраснела. Она изо всех сил старалась вписаться в общество. «Ясно». Дотти медленно помешивала свой напиток. Ванда снова скопировала ее. Биверли рассказывала о декорациях для магического шоу. «А стулья?» – спросила Дотти. «Мне жаль, Дотти. Я не спрашивала о стульях», – ответила Биверли. «Так что тебе лучше не спрашивать меня, сможешь ли ты возглавлять какие-либо комитеты в будущем». Многие люди подняли брови, а Сэм тихо присвистнул. «Да, она самая злая в ситкоме», – сказал Питер. «Что это значит?» – спросил Стив. «В ситкомах всегда есть злой человек». Некоторые другие женщины захихикали. Дотти встала. «Дьявол кроется в деталях, Бев». Агнес наклонилась к Ванде. «Это не единственное место, где он находится». Все рассмеялись. Дотти объясняла, что шоу талантов – это единственный способ сбора средств для начальной школы Вествью. Агнес протянула фляжку Биверли. «Это могло бы помочь». Все засмеялись еще громче.